Концепция достижения цели. Человек, в отличие от животного, не может выжить, сообразуя свои действия только с текущим моментом. Человеку необходимо ставить цели, он должен рассчитывать свои действия и планировать свою жизнь. Айн Рэнд. После того, как вы определились с тем, чего хотите, можно приступить к тому, чтобы определить, как именно вы сможете этого достичь. Составьте план, в котором будут расписаны все шаги, которые вы можете предпринять. В плане также должны быть подсчитаны все ресурсы, необходимые вам для достижения цели, какие знания вам нужны, сколько потребуется денег и времени. Подойдите к процессу ответственно, чтобы как можно лучше продумать свой план. Большинство людей тратят намного больше времени на планирование отпуска или свадьбы, чем на планирование своей основной жизненной цели. Выполняя цель, которая требует от человека намного большего, чем он располагает в начале пути, ему приходится перестраивать самого себя. Создатель теории решения изобретательских задач Генрих Саулович Альтшулер выразил эту мысль следующими словами. При покупке одежды человек подбирает размер и фасон таким образом, чтобы костюм был впору и хорошо сидел. Когда человек выбирает цель, она частенько не соответствует его размерам, возможностям, знаниям, способностям, порой даже наклонностям. Если одежду в такой ситуации перешивают, то с достойной целью происходит иначе. Человек изменяет свои параметры, чтобы быть ей впору. План здесь срабатывает как средство, как инструмент такой самоперестройки. На данном этапе вам необходимо принять решение, каким именно путем вы будете достигать поставленной цели. Цель должна быть четкой, но это не распространяется на ваш план. В ходе реализации его придется корректировать в зависимости от изменяющихся обстоятельств. Вовремя внесенные корректировки помогут вам не сбиться с пути. Желание воплотить все в точности, как на бумаге, неуместно, поскольку вначале вы не владеете полной информацией. Как писал Эмиль Шартье, нет ничего опаснее идеи, если она у вас единственная. Поэтому в плане достижения важно сохранять гибкость, своевременно внося корректировки в результате вашего опыта через обратную связь. Гибкость подразумевает, что если с планом А пойдет что-то не так, то на этот случай у вас будет план Б. Если человек не уверен в себе, то ему становится трудно двинуться дальше планирования. Вместо действий он начинает слишком тщательно планировать, подменяя детальным планированием сами дела. В результате зацикленность на планировании лишь усиливает нерешительность и неуверенность. Некоторые люди при планировании склонны впадать в перфекционизм и планировать более, чем они способны сделать. Это приводит к тому, что они суетятся, разбрасываются и нервничают. Создавая хаос, они ничего не доводят до конца. Их желание полнейшего контроля недостижимо. Нужно брать в расчет, что крайне мало людей могут заранее просчитать абсолютно все. План дополняется по мере продвижения вперед. Когда вы только выходите на путь самореализации, то не видите всей картины. Поэтому приходится действовать с некой долей неизвестности. Человек с хорошей самооценкой воспринимает эту неизвестность как вызов, головоломку, которую надо решить. Он предвкушает сюрприз, им движет интерес и азарт. Неуверенный в себе человек с низкой самооценкой, наоборот, боится этой неизвестности и стремится спрятаться от нее в зоне комфорта, в которой он сможет отсидеться до конца своей жизни.